Олег поймал себя на том, что у него дрожат руки. Они уже собирались начинать, когда этот человек ворвался в помещение, размахивая пистолетом и вращая глазами, как будто они были на шарнирах. Он крикнул всем к стене. В первый момент они решили, что это всего лишь дурацкая шутка, но этот псих выстрелил в потолок. Звук выстрела и осыпавшаяся штукатурка дали понять, что положение серьезное. Из веков побелел и попятился. Взглянув на него, а потом на мужика с пистолетом, Олег сообразил, почему его лицо с первой же секунды показалось знакомым. «Конечно же! Виктор Свиридин!» «Всем к стене!» — снова проорал мужчина, и истерические нотки в его голосе показывали, что он и сам напуган не меньше бригады. «Ой, мамочки! Он всех нас убьет!» — взвизгнула Розочка, операционная медсестра, и начала медленно сползать по стенке на пол. «Заткнись, дура!» — прошипел Павел, который практически всегда ассистировал Олегу. Он тоже испугался, но старался не подавать виду. «Никто никого не убьет». «Ну, это не тебе решать!» — перебил Свиридин. «Но она-то мне нужна меньше всех. И ты, впрочем, тоже». Он ткнул пистолетом в сторону Павла. «Тогда почему бы вам их не отпустить?» — быстро предложил Олег. «Закрой пасть, доктор!» — взревел мужчина, и дуло устремилось прямо на него. Никогда в жизни Олег не был так близок к смерти, не смотрел прямо ей в глаза, и это ощущение, надо сказать, он с удовольствием променял бы на любое другое. «Сегодня вы мне за все ответите. Это просто чудо, что оба убийцы попались одновременно». Олег кинул беглый взгляд на приборы. За несколько минут до вторжения из веков ввел пациентке первую дозу наркоза. «Послушайте, Виктор», — начал он, — «эта женщина нуждается...» «Ни в чем она не нуждается», — перебил Свиридин, не сводя дуло пистолета с Шилова. «И уж меньше всего в том, чтобы ее оперировали мясники вроде вас». «Но она под наркозом», — невзирая ни на что, — продолжал Олег. «Выводите ее», — приказал Свиридин. «Ну?» «Нельзя», — возразил Олег. «Во-первых, это вредно для пациента, и вам, как я понимаю, это не безразлично. Во-вторых, только представьте, что она проснется и увидит вас с пистолетом в руке». «Много болтаете, доктор». Свиридин произнес последнее слово с сарказмом, но Олег безошибочно угадал сильное волнение, присущее человеку, никогда и никому до этого не причинившему вреда. У мужика руки дрожат не меньше, чем у него самого. Он напуган едва ли не сильнее, чем несчастная Роза. Но это не значит, что он не нажмет на спусковой крючок. «Послушай, чего тебе еще надо?» — внезапно заорал Роман из веков, подавшись вперед, несмотря на предупреждающий сигнал Шилова. «Комиссия все проверила. Нас затаскали по инстанциям. На целый месяц наша жизнь превратилась в ад». «Правда?» — поднял одну кустистую бровь Виктор. «Но вы вернулись из ада, а мой брат уже никогда не вернется». «Да вы хоть знаете, что это был за человек, а? Куда там? Вам же плевать на нас, на тех, кто лежит на ваших столах для разделки туш. Вы ковыряетесь в людях, как в автомобильных двигателях, а когда они умирают, вам дают следующее тело, и вы тут же забываете о предыдущем». «Это неправда», — возразил Олег. «Нам тяжело терять пациентов. Это очень серьезный удар». «Не говорите мне про удары», — грубо перебил Свиридин. «Мой брат не первый, кого вы угробили. До этого была наша мать. Ее вполне можно было спасти, если бы врач не решил, что 70-летняя женщина просто не стоит того, чтобы с ней возиться. И так умирать, дескать, пора. Вы знаете, сколько времени ее гоняли из одного кабинета в другой за всякими бумажками? А она, между прочим, медленно умирала. Все вы одним миром мазаны, и общество мне будет только благодарно, если я избавлю его от нескольких ублюдков». Олег понял, что необходимо как можно дольше тянуть время. Свиридин не может решиться стрелять, это ясно. И, возможно, им удастся его отговорить. Если, конечно, идиот из веков все не испортит. «Послушайте, Виктор», — снова мягко заговорил Олег. «Позвольте нам хотя бы вывести эту женщину из операционной». «Ну уж нет. Думаете, я такой дурак? Она останется здесь, а вы...» Вы прооперируете ее прямо сейчас, как положено». «Что?» — вскрикнул Роман, полностью теряя контроль. «Под дулом пистолета?» «Именно!» — гаркнул Виктор, переводя дуло с Олега на Романа, и Шилов, вопреки своему желанию, почувствовал мгновенное облегчение от того, что оружие теперь направлено в другую сторону. «И если она помрет, то все вы отправитесь следом». «Ой, мамочки!» — снова всхлипнула Розочка, и на этот раз сам Шилов едва не прикрикнул на нее.